Москва, Лубянка, июль, наши дни. «Товарищи офицеры», — скомандовал Суходольский, и мы, как послушные оловянные солдатики, подскочили со своих мест, приветствуя входящего генерала. Тарасов, как обычно, быстро прошел к своему столу и кивнул нам грешным головой, позволяя сесть. «Товарищ генерал, разрешите?» — поднялась я. «Давай, Ростова, все равно лучше тебя никто не доложит. Ну что, более-менее разобрались в ситуации?» «Ну, до полной ясности, нам еще пахать и пахать. Сами знаете, что, сидя в кабинете на, извиняюсь, Жо, много не нароешь. Ростова!» Но в целом картина по группе Тетерникова складывается следующая. 5 ноября 1959 года профессор Тетерников получил разрешение от руководства своего института на проведение научной экспедиции на Алтае. А уже 10 рано утром группа профессоров в составе 9 человек добралась поездом до Барнаула. Как я уже вам докладывала, в составе экспедиции были 7 сотрудников института и 2 сотрудника КГБ. Хронология событий восстановлена мною по обнаруженному на месте трагедии дневнику Тетерникова. Прибыв в Барнаул, они отметились в местном отделении Академии наук и, взяв водителя с машиной, проследовали по Чуйскому тракту до поселка Кош-Агач, а это примерно 550 километров. В пути они были примерно 8 часов. Учитывая, что Чуйский тракт пересекают 2 перевала, Семинский и Чикитаманский, а средняя скорость, которую может развить полуторка в данных условиях 70 км в час, то в Кош-Агач они прибыли около 10 вечера 10 ноября. Заночевали в селе. Утром 11-го оформили документы у пограничников, там уже начиналась пограничная зона, и продолжили свой путь до села Белиши. Ночь экспедиция провела на турбазе. 12-го утром, взяв проводника и сменив машину на лошадей, они отправились дальше. Примерно через 3 часа достигли долины ручья Судабай. Там, исследуя, как записано в дневнике профессора, какие-то мегалиты, провели остаток дня. Вечером на берегу одноименного ручья они разбили лагерь и заночевали в палатках. На следующий день, 13 ноября, экспедиция двигалась по следующему маршруту. Ручей Судабай, перевал Карабулак, который находится на высоте 2800 метров над уровнем моря. Кстати, прямо под этим перевалом и находится плато Укок. Но это я так уточняю, в порядке доп. Информации. Далее археологи шли по берегу реки Карабулак до перевала и разбили лагерь в верхнем течении рядом с водопадом. По записям в дневнике профессора выходит, что последний переход они совершили за 7 часов. На следующий день, 14 ноября, экспедиция прошла вдоль горного отрога, спустилась в долину реки Карабулак и достигла места ее впадения в реку Ак-Аллаха. Далее они следовали по левому берегу реки до горного массива Табын-Багдо-Ола, который местные жители именуют не иначе, как 5 священных вершин. Эти горы обрамляют плато Укока с южной стороны. Далее Тетерников описывает красоты алтайской природы, их я опускаю по понятным причинам, и пишет, что по старинному преданию название этим горам дал сам Чингисхан. На этом записи в дневнике профессора заканчиваются. Таким образом, я расстелила на столе генерала карту горного Алтая, они достигли указанного горного массива за 6 часов конного перехода и стали обустраиваться на свой последний ночлег. Я обвела на карте круг. Вот место гибели группы. «Что по метеосводкам района?» — спросил генерал. «Я запросил архив у метеорологов. Они утверждают, что в период с 10 по 15 ноября 1959 года в интересующем нас районе буранов, метелей и сильных снегопадов отмечено не было. Толщина снежного покрова местами достигла к 15 ноября 45 сантиметров. Температура воздуха держалась в диапазоне дневная 18-23 градуса ниже нуля, а ночная 27-28 градусов мороза. И тем не менее, что-то на фоне внешне мирной и спокойной картины все-таки произошло. И это что-то привело к трагической гибели всех членов экспедиции. Вы ознакомились с отчетами поисковых групп, обнаруживших тела?» Генерал встал и принялся по обыкновению своему прохаживаться по кабинету. «Товарищ генерал, если акты судебно-медицинской экспертизы худо-бедно еще доступны для ознакомления, хотя и подозреваю, что в сильно усеченном варианте, То с интересующими нас отчетами спасателей, которые вылетали на место трагедии и непосредственно участвовали в извлечении тел из-под снега, все не так просто. Дело в том, что о странных, если не сказать больше обстоятельствах гибели группы, было доложено лично тогдашнему генсеку Хрущеву. Я думаю, это поспешило сделать именно наше с вами ведомство. И, вероятно, по его личному указанию, все лишнее из отчетов было убрано. То есть сохранились только те документы, которые полностью соответствовали официальной версии, а именно, смерть ученых и двух сотрудников КГБ повлекла за собой снежная лавина, похоронившая под собой лагерь людей, смерть которых, по заключению медиков, наступила от переохлаждения. То есть, проще говоря, все они замерзли и точка. От себя, с вашего позволения, еще добавлю, что данная формулировка является очень общей. Это все равно, что написать в медицинском заключении, что смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Этот термин означает только то, что у потерпевших остановилось сердце и ни в коей мере не указывает на истинную причину, повлекшую за собой смерть. Так что, как вы сами видите, если не принимать во внимание все эти яркие вспышки, которые наблюдали местные жители, и другие странности, то нам, развела я руками, остается только одно. «И что же?» — прищурился генерал. «Принять официальную версию как единственно верную и сдать все эти документы», — я хлопнул ладонью по большой стопке выцветших папок, лежащих передо мной на столе, — «в архив. А еще лучше в макулатуру, если, конечно, ее еще где-то принимают». «Ростова!» — повысил голос генерал. «Не хами!» «Хорошо. Я согласен выслушать твои соображения. Что там у нас на этот раз? Шаманы или инопланетяне?» «Ладно», — Тарасов махнул рукой, увидев, как я после его последних слов поджал губы. «Не обижайся. Я весь во внимании». Начальник уселся в свое кресло и, подперев ладонями голову, с обреченным видом приготовился слушать. «Ну, хорошо», — начала я. «И дабы все же настроить всех здесь присутствующих на деловой лад, сразу скажу, что по своему географическому расположению плато Укок находится в непосредственной близости от государственной границы с Монголией и, соответственно, является частью пограничной зоны. Рядом с плато всего в нескольких километрах располагается пограничная застава. Посмотрев на карту местности, я сразу подумала, что если в небе над плато действительно были видны столь яркие вспышки, то, скорее всего, пограничные наряды, несшие службу в непосредственной близости от горного плато, просто не могли их не заметить. А как мне хорошо известно, любая информация обо всех необычных, как, впрочем, и самых обычных явлениях или происшествиях, зафиксированных в зоне ответственности погранарядов принесения службы по охране госграницы, в обязательном порядке фиксируется в книге службы. С точным указанием места, времени, описанием самого явления или происшествия, и, кроме того, лица, доложившие об этом, собственноручно подписываются подо всем этим. Вот, я вытащила из кожаной папки, которую все время до этого, дожидаясь удобного момента, держала на коленях, лист бумаги. Это выписка из книги службы погранзаставы Аргамджи за 14 ноября 1959 года. Здесь, среди всего прочего, есть чрезвычайно интересная и важная для нас запись. Я выдержала эффектную паузу. Зачитываю. Пограничный наряд в составе старшего сержанта Игнатьева В.С. и рядового Лопатина М.Т., несший службу в секрете в урочище Кызылташ, в 21.07 часов заметил в небе ориентировочно у подножия горы Найрамдал яркую вспышку белого света. Вспышка была такой силы, что осветила все окрестности в радиусе более 5 километров. При этом вокруг в течение примерно 10 минут было все видно, как днем. Я думаю, что это, вне всякого сомнения, является документальным подтверждением того, что вспышка все-таки была. Независимо от того, хотим мы этого или нет, запустила я в огород моего дорогого начальника увесистый булыжник. «Ну хорошо», — нехотя согласился генерал. «А что это нам дает?» «Пока не знаю, но впоследствии этот факт может иметь ключевое значение во всей этой истории. Я намерена в ближайшее время связаться по этому вопросу с учеными из Новосибирского института экспериментальной физики небесных тел. Возможно, они дадут какое-либо объяснение этому явлению. Теперь о рабочих версиях. Хочу еще раз обратить ваше внимание на тот факт, что в дневнике профессора Тетерникова имеется запись о том, что 12 ноября утром, перед тем, как группа покинула турбазу и продолжила движение, к ней присоединился некий проводник, который и сопровождал ученых до самого плато. Таким образом, группа состояла уже не из 9, как нам было известно ранее, а из 10 человек. По имеющимся же пока в нашем распоряжении данным, на месте трагедии было обнаружено всего 8 трупов. Я говорю «пока», так как уверена, что все сохранившиеся сведения об этом происшествии, мягко говоря, кем-то умело подкорректированы. Так вот, на плато были обнаружены, повторюсь, 8 тел. Тела Григория Тетерникова, как нам теперь уже точно известно, среди них не было. Это 9-й, так и не найденный спасателями труп. Отсюда сам собой напрашивается следующий, вполне закономерный вопрос, куда делся еще один труп. Я имею в виду тело проводника. Возможно, он проводил группу до плато и вернулся обратно на турбазу, предположил Суходольский. Именно так я сразу и подумала, но потом прикинула, что, учитывая тот факт, что группа Тетерникова достигла плато Укок и стала устраиваться на ночлег вечером, а точнее, по данным дневника Тетерникова, в 18:40, когда начало уже смеркаться, а по данным метеорологов темнота наступила на плато Укок в эти сутки в 19:30, то я сразу предположила, что проводник ни за какие коврижки не отправился бы в обратный путь по темноте. Конечно, понятно, что он прекрасно знал дорогу, но вот на ночной спуск с перевала Карабулак, находящегося на высоте 2800 метров, да еще верхом, он вряд ли бы решился. Я переговорила со знающими людьми, и они объяснили мне, что это было бы с его стороны верным самоубийством. Даже спешившись и ведя лошадей в поводу, он почти наверняка свернул бы себе в темноте шею. Поэтому я приняла как бесспорный факт то, что проводник остался в ту роковую ночь на ночевку в лагере Тетерникова. «По вашей версии, выходит, что раз проводник остался в лагере, то и лошади, стало быть, тоже», — выстрелил коварным вопросом генерал. «А действительно», — встрял Суходольский, — «в деле нет ни одного слова об обнаруженных на месте трагедии лошадях, живых или мертвых». «Давайте о лошадях чуть позже», — махнула я рукой. «Но ведь факт отсутствия на месте стоянки археологов лошадей как раз и не позволяет принять ночевку проводника в лагере за бесспорный факт», — уперся Мишка. «Ну хорошо», — устало сдалась я. «Но вы же, товарищ генерал, сами просили по существу, если вы настаиваете. Михаил, тебя интересует, куда подевались лошади?» «Что ж, даю уважаемому собранию справку. Давно известно, что животные и дикие, и домашние обладают способностью предчувствовать различные катастрофы как природного, так и техногенного характера. Землетрясения, смерчи, различного рода аварии — эту способность животных предчувствовать приближение опасности изучают две вполне серьезные науки — сейсмобиология и биосейсмология. Таким образом, эта способность представителей животного мира неоднократно доказана научно. Вот несколько примеров. Я достала из папки пару листков и, усмехнувшись, глядя на Суходольского, зачитала. «Сентябрь 1927 года, Крым. Примерно за 12 часов до начала подземных толчков коровы отказались от корма и стали тревожно мычать. Лошади рвались с привязи, кошки и собаки выли и скулили. Далее, Ашхабад, 1948 год. На местном конезаводе. Перед землетрясением лошади выбили ворота конюшни и вырвались наружу. Через 2 часа здание рухнуло от подземного толчка и так далее, и в том же духе на 10 листах. Данные, взятые из открытых источников, то бишь из периодических изданий тех лет, так что отсутствие лошадей как раз доказывает то, что в момент нахождения на плато экспедиции Тетерникова что-то там произошло, причем явно не техногенного характера. Еще вопросы будут? Про лошадей я имею в виду. Товарищ генерал, я могу продолжать по существу?» «Но Ростова, уела, ничего не скажешь. Вот Суходольский, учись, как работать надо. Продолжайте, Ростова». «Итак, по поводу проводника. Я запросил архив в Барнауле, и мне пришел интересный ответ», — невозмутимо продолжил я. «А именно, выписка из оперативно-розыскного дела номер 3456/59 от 23 ноября 1959 года». О пропаже без вести гражданина Урбонаса Я М. 1912 года рождения, уроженца Латвии, работавшего в то время старшим егерем на турбазе Джезатор. Как вы уже поняли, это и есть тот самый проводник. «А что же уголовное дело по факту исчезновения данного гражданина не заводили?» – удивился генерал. «Нет, уголовное дело не заводили, следователь не нашел достаточных оснований для этого. В резолюционной части оперативно-розыскного дела указано, что признаки криминального характера исчезновения гражданина Урбонаса Я.М. в ходе следствия выявлены не были. По показаниям начальника турбазы Попова, гражданин Урбонас был направлен проводником группы профессора Тетерникова. Все личные документы он имел при себе. Конфликтов в коллективе с его участием не было, угроз в его адрес не поступало. На работе гражданин пользовался заслуженным уважением. К обязанностям относился якобы ответственно. В общем, был весь такой пушистый и белый. В тот день, а именно 12 ноября 1959 года, он отправился в горы вместе с группой профессора. В его обязанности входило довести членов экспедиции до плато Укок и не позднее 19 ноября вернуться на базу. Однако в оговоренный ранее срок тот не вернулся. Поскольку связи с группой Тетерникова не было, Попов подождал еще три дня и обратился в милицию. Поиски гражданина Урбонуса положительных результатов не дали, и дело, как и положено, спустя 15 лет благополучно ушло в архив. Соответственно, нет ничего удивительного в том, что по справке Барнаульского городского отдела милиции местонахождение данного гражданина до настоящего момента неизвестно. «В итоге на сегодняшний день мы имеем как минимум двух пропавших без вести», — глубокомысленно изрек Суходольский. «С сыном Тетерникова все более или менее понятно. Скорее всего, его тело до сих пор покоится где-то в горах, но вот пропажа проводника... А вы не допускаете мысли, что это именно он имел при себе метиловый спирт, отравил всех членов экспедиции и скрылся? Благо, наверняка знал на маршруте каждую тропку». «В принципе, за неимением лучшего можно принять и эту версию», — задумчиво сказала я. «Но у него в этом случае должен был быть мотив, и мотив нехилый, а он пока не просматривается». «Ростова, я понимаю, что тебе кажется гораздо интереснее версия с инопланетянами», — усмехнулся генерал. «Но поверь мне на слово, в жизни большинство преступлений совершается как раз на бытовой почве. А те, которые на первый взгляд не имеют каких-либо рациональных объяснений, либо не раскрываются вовсе, но таких дел мало, либо эти самые объяснения находятся позже. А что до мотивов? Я уверен, что если хорошенько копнуть, то в далеком и забытом всеми прошлом обязательно отыщется что-то, что могло в конечном итоге привести к столь печальной развязке». Закончил свою речь генерал и воззрился на меня. «Товарищ генерал, поймите, я ни в коем случае не против проверки бытовой версии. Но вы ведь сами говорили о том, что в организме потерпевших ни метилового, ни какого-либо другого алкоголя не обнаружили», — бросил я еще один меткий камень в огород своего оппонента в генеральских погонах. «Совершенно верно. Но если вы помните, я также сказал, что метилового спирта просто не было у участников экспедиции. А если там присутствовал посторонний человек, то это в корне меняет дело. И потом, не вы ли выдвинули довольно смелое предположение о том, что результаты вскрытия могли быть подтасованы? Поскольку, как я понял из вашего доклада, имеющимся документам по группе Тетерникова доверять безоговорочно нельзя, то, я думаю, мы поступим следующим образом. Суходольский возьмет на себя труд выяснить, кто из медиков, проводивших вскрытие погибших на перевале, еще жив в настоящее время. Если таковые остались, побеседует с ними. Есть некоторая вероятность того, что эта дополнительная информация позволит нам увидеть более достоверную картину произошедшего. «Суходольский, и ищи лучше, а то если никого из медиков в живых уже не осталось», — проворчал я, «то тогда тебе придется делать эксгумацию тел всех остальных участников экспедиции». «А ты, Ростова, не очень-то радуйся», — остудил мой пыл генерал. «Тебе задачка предстоит не легче. Запросишь из Барнаула дело о пропаже этого проводника целиком. И тогда уже крути, верти, как хочешь. Пробей этого Урбонаса или как там его по всем нашим и милицейским картотекам и по паспортным столам, и главное, ищи мотив. «Носом землю рой, а мотив найди. Мне что-то подсказывает, что причина всей этой истории скрыта в очень далеком прошлом». «А если мотива все же нет?» — заупрямилась я. «Если его в природе не существует, тогда что, все на смарку?» «Ростова! У тебя на руках, то есть, считай, в производстве будет дело о пропавшем без вести гражданине, поэтому польза от твоего расследования определенно все равно будет. Только имей в виду, больше 3 дней на этого проводника у тебя нет, поняла?» «Да за эти 3 дня я и дело-то заполучить из Барнаула не успею», — возмутилась я. «А ты прояви смекалку, свое упрямство, наконец, напрягись и успей. А то там, где не нужно, твоему упорству можно прямо позавидовать, а тут какое-то дело получить из Барнаула уже целая проблема. Я понимаю, еще из Интерпола». «И то успевала, умудрялась найти подход, а тут... В общем, не зли меня, Ростова. Иди с Богом и работай, время уже пошло». Смекалку свою я все же проявила, отправила запрос в Барнаул с оказией. Туда летел на 1 день по своим делам знакомый милицейский опер. По счастливой случайности в этот же день в Москву из Барнаула возвращался наш фельдъегерь. Таким образом, мне оставалось только состыковать их обоих в аэропорту и ждать, пока самолет из Барнаула не совершит посадку в Шереметьеве. Заполучив заветную папку, я заперлась у себя в кабинете и приступила к изучению документов. На 2-й минуте изучение документов, подшитых в тоненькую картонную папочку и именуемых в таком виде не иначе, как оперативно-розыскное дело номер 3456/59, мне стало понятно, что совсем непростым парнем был этот бесследно исчезнувший в ноябре 1959 года старший егерь турбазы Джазатор, гражданин Урбонос Я.М. Нет, на работе он, что вполне естественно, характеризовался очень даже положительно, но вот в прошлом, как оказалось, а именно до 1945 года, марта месяца, был сотрудником НКВД, и по документам выходило, что долгое время капитан Урбонос Я.М. служил не где-нибудь, а в системе главного управления Сиблага. Об этих натасканных на человеческое мясо спецах я была в свое время наслышана от знающих людей. Особенно много воплей и слюней пришлось по этому поводу на период 90-х, когда совсем ошалевшие от вседозволенности демократы всех мастей, ошибочно принимая анархию за свободу и гласность, визжали о зверствах в лагерях ГУЛАГа на всех телеканалах и площадях. Справедливости ради надо сказать, что если бы они узнали тогда всю правду, то многие борцы за демократию тех времен мгновенно слегли бы с инфарктами. А посему таинственная фигура пропавшего проводника, уволившегося в запас в звании капитана, заинтересовала меня просто чрезвычайно. Нужно, подумала я, чувствуя горячий след, делать запросы в кадры, а они уже ответят, где в настоящее время находится запрашиваемый нами материал. Здесь возможны варианты. Дело может находиться в главном архиве Российской Федерации или в управлении кадров ФСБ России, а может и в Центральном архиве МВД России. Однако без подписи генерала тут в любом случае не обойтись. Личное дело сотрудника просто так нам никто не даст. Кроме того, необходимо продумать, как убедительно пристегнуть гражданина Урбоноса Я.М. к нашему расследованию. Поскольку генералу почти наверняка придется в запросе как-то обосновывать наш интерес к этому гражданину. Хотя я точно знала, что у нашего генерала была возможность получить такого рода информацию и не вполне официальным путем, несмотря на всю секретность. Конечно, была вероятность вытянуть очередную пустышку, но я чувствовала, что в личном деле проводника что-то есть. Не очень-то лица прибалтийских национальностей рвались в то непростое время служить в таких гнилых местах, как Сиблаг. Возможно, конечно, исключение, но я почему-то была уверена, без серьезного залета по службе здесь не обошлось. А выяснить, чем и когда провинился этот Урбонос и за что конкретно его отправили в столь далекую ссылку, если, конечно, я была права, можно было только тщательно изучив и проанализировав его личное дело и проследив все его перемещения по службе. В этом плане особой информативностью всегда отличалась так называемая «анкета специального назначения работника НКВД МВД СССР», которая существовала в наших органах, начиная еще с 1920-х годов. Правда, в системе военного делопроизводства этот документ повсеместно стали заводить только в 30-е годы, и применялся он исключительно для сбора точных исчерпывающих сведений о командно-начальствующем и политическом составе войск НКВД МВД СССР. Анкета полностью заполнялась и подписывалась лицом, на которое заводилось личное дело. Данные анкеты тщательно проверялись и заверялись лицом, ответственным за работу с кадрами. Как правило, помощником начальника штаба части по строевой подготовке и скреплялись синей гербовой печатью подразделения. Данные, содержащиеся в этой анкете, всегда являлись наиболее полными и не менялись, а только дополнялись в течение всего периода службы сотрудника. Правда, сведения, содержащиеся в этом документе, всегда являлись секретными. Вот именно этот документ на нашего фигуранта Урбоноса я и собиралась заполучить через нашего генерала.